Глава 14. Пока они таскали ящики со склада к прицепу, Мел поймал взгляд Зои. Она, похоже, думала о том же, что и он. Пока все идет неплохо, но самая сложная часть впереди. Сам Мел пытался представить себе, каким окажется этот мистер О'Беннон, и думал о том, как лучше к нему подступиться. Если, конечно, мистер О'Беннон вообще впустит Мела и всех остальных в исправительное заведение номер 23. В противном случае их задача станет на порядок сложнее. В случае необходимости они могли бы рассказать ему все на чистоту и надеяться на то, что он внемлет голосу разума. Но особо надеяться на это не приходилось. Ведь мистер О'Беннон, в конце концов, правит зданием, где живут закоренелые уголовники. Вряд ли он окажется заботливым и чутким человеком. Переноска ящиков, по крайней мере, помогла Мэлу и ее товарищам согреться после лежания в снегу. Работа была уже почти закончена, когда вернулся человек, которого отправили к мистеру О'Беннону. Водитель крепыша передал вердикт босса. «Хорошая новость. Мистер О'Беннон не возражает. Можете остаться. Сколько вы у нас проживете, зависит от многих факторов, но в основном от вашего поведения». «Спасибо», — сказал Мэл. «Благодари не меня, а мистера О'Беннона». Это препятствие удалось преодолеть. С облегчением вздохнув, Мел продолжил таскать ящики. Наконец, когда прицеп был нагружен, крепыш, зарычав, покатил обратно в исправительное учреждение номер 23. Теперь места для пассажиров в нем не осталось, поэтому всем, кроме водителя, пришлось идти пешком. Вскоре машина сильно от них оторвалась. Шагая по колее, проложенной в снегу крепышом, Мел увидел, что к Саймону, который шел перед ним, подошла какая-то молодая женщина. Раньше он заметил, как она бросала взгляды на всех четырех, словно оценивая их. Саймона она изучала дольше, чем Мела, Зои или Джейна, а теперь, очевидно, решила действовать. «Привет», — сказала она Саймону. Ее лицо закрывала маска, но ее глаза были видны. Большие голубые глаза с длинными ресницами. Такой взгляд, как у нее, одобрительный и даже жадный, Мел уже видел. Именно такой взгляд девушка может бросить на симпатичного юношу, который ей нравится. «Привет», — ответил Саймон. «Я Медоуларк. Медоуларк Дин». «Привет, Медоуларк Дин. Медоуларк. Красивое имя». Возникла пауза, затем Медоуларк спросила. «А ты мне свое не скажешь?» «Да, конечно. Извини, я Саймон». «Саймон. Мне нравится имя Саймон. Звучит солидно. Рада познакомиться, Саймон». Медоуларк Дин протянула руку в варежке, и Саймон ее пожал. «Значит, ИУ-22?» — спросила она. «Точно». «Тебе там нравилось?» «Нет, не очень. Это же тюрьма. Что в ней может быть хорошего?» Это была далеко не лучшая шутка в мире, но Медоуларк рассмеялась так, словно услышала нечто уморительное. «Ты смешной, Саймон». «Правда?» «Ага. Мне нравятся мальчики, которые меня смешат». «О-о-о!» — задаченно протянул Саймон. «Ну, я рад, что позабавил тебя». Только болван не понял бы, что Медоуларк флиртует, но, похоже, Саймон был именно таким болваном. Мел уже не в первый раз подивился тому, что такой умный, прочитавший кучу книг человек, может быть настолько безнадежным в том, что касается отношений. Саймон знал все о том, как устроен организм человека, но совершенно не разбирался в людях. «Прости за нескромность, но как ты попал на Атату?» — просила Медоуларк. «Ты не похож на обычного заключенного». «Ну вот, начинается», — подумал Мел. «Первая проверка твоей легенды, Саймон. Не облажайся». «Я приехал сюда, чтобы насладиться высокой кухней и хорошим вином», — ответил Саймон. «Молодец. Именно это мы и тренировали. Сначала уведи разговор в сторону». «Ясно», — сказала Медоуларк. «Заткнись, Медоуларк. Не суй нос в чужие дела». Но она не заткнулась. «Ты наверняка здесь из-за финансов. Я неплохо разбираюсь в людях, и, по-моему, ты не убийца. Вот твой дружок-здоровяк», — она кивком указала на Джейна, — «вполне мог кого-нибудь прикончить, но не ты». «Мне не очень хочется это обсуждать, Медоуларк». «Но я же права. Твое дело связано с финансами». Изобразив, что преодолевает внутреннее сопротивление, Саймон кивнул. «Растрата. Меня осудили за растрату средств инвестиционного фонда, в котором я работал». «Сколько? Или среди растратчиков говорить об этом не принято?» «Скажем так, много. И давай закроем эту тему. Если честно, то я ни в чем не виноват». Мел решил, что Саймон Тэм ни за что не сможет выдать себя за преступника, пусть даже и не за уголовника. Поэтому ему пришлось стать жертвой судебной ошибки. «Деньги украл мой начальник отдела», — продолжал Саймон. «Он несколько месяцев этим занимался, а потом я заметил расхождение в отчетности и сообразил, что происходит. Когда я решил поговорить с ним на чистоту, он попытался меня подкупить. Я отказался от денег, и это была ошибка. Начальник обратился к совету директоров раньше, чем я, и повернул дело так, словно мошенник я, а не он. Оставил след, который привел прямо ко мне. Подставил меня по полной программе. И, конечно, совет директоров поверил ему, а не мне. Начальник заработал в компании уже много лет, а я так, мелкая сошка». «Дай угадаю», — сказала Медуларк. «Они набросились на тебя всей сворой и вломили как следует». «Они сказали, что я стану примером для остальных, чтобы больше никто не пытался делать так, как я. Их адвокаты оказались куда круче и дороже моих. У меня не было шансов». «О, Саймон!» Медуларк прикоснулась к его руке и не убирала свою руку на долю секунды дольше, чем если бы это был просто дружеский жест. «Бедняжка!» Саймон выглядел смелым и отрешенным. «У него неплохо получается», — подумал Мел. «Лучше, чем я надеялся. Док — неприрожденный лжец. Должно быть, он научился этому, пока жил на Сиренити. Ведь, в конце концов, мы с ним не раз попадали в переделки». «А ты?» — спросил Саймон у Медуларк. «Что такая милая девушка, как я, делает в этой адской дыре? Хороший вопрос». Медуларк посмотрела куда-то вверх и вбок, словно обдумывая ответ. Это напомнило Мэллоу Ривер. «Я здесь по той же причине, что и ты. Я прогневала влиятельных людей. Понимаешь, на Абердине я рисовала на стенах граффити с протестными лозунгами. Тошнит от федералов, в задницу Альянс и так далее. Мои работы были повсюду. На зданиях офисов Альянса, полицейских участках, муниципальных зданиях, на памятниках. Я думала, что это безобидная затея, что-то вроде шутки, понимаешь? Но оказалось, что федералы так не считают». «Они никогда не славились своим чувством юмора». «Ха-ха, Саймон, ты снова шутишь. Если так пойдет дальше, я заподозрю, что я тебе нравлюсь. В общем, однажды меня поймали с поличным и обвинили в причинении вреда общественной собственности. Это было всего лишь административное правонарушение, и я бы отделалась штрафом, ну, может, условным сроком и общественно полезными работами. Но мне еще впаяли подрывную деятельность, направленную против Альянса. И это меня погубило. Прокурор решил меня уничтожить. А я к тому же подцапалась с ним на суде. Предположила, что его мать не знает, кто его отец, и что сам прокурор любит общаться с козочками. Я никогда не любила подчиняться властям, с самого детства, потому что мне попадались только тираны и взяточники. Наказали меня по всей строгости закона. Я ушам своим не поверила, когда судья объявила: «А тата 5 лет. Думала, что она шутит». «Со мной было то же самое», — сказал Саймон. «Мне показалось, что я ослышался, даже попросил судью повторить. А тата, ваша честь, вы уверены?» Оказалось, что да. Он ничуть в этом не сомневался. «Если честно, первые дни были настоящим кошмаром», — сказала Медуларк. «Но знаешь что? Если привыкнешь, то тут не так уж и плохо. Распределение по исправительным учреждениям — это лотерея, но мне повезло. Мы все в 23-м, а другие исправительные учреждения, по слухам, настоящая клоака. Никаких правил, никакой организации, сплошная анархия. Но у нас есть мистер О'Беннон, а он строг, но справедлив. Не зли его, и все будет нормально». Мел решил, что это нужно запомнить. «Держись меня, Саймон», — сказала Медуларк, наклоняясь к нему. «И у тебя все будет зашибись. Серьезно. Я все тебе покажу, объясню, как все устроено. Как тебе такая мысль?» Она с надеждой подмигнула ему и пошла вперед. Саймон обернулся и вопросительно посмотрел на Мела. Мел еле заметно кивнул. «Ты справился». Саймон наклонил голову в сторону Медуларк. В ответ Мел снова кивнул. «Делай, как она говорит. Будь с ней. Она может пригодиться». Крепыш добрался до ИУ-23 и скрылся внутри. Заключенные преодолели оставшуюся пару сотен метров. Вокруг их голов кружили завитки белого пара. Слова «строгий, но справедливый» вселили в Мэла надежду. Он себя считал таким же. Возможно, поладить с мистером О'Бенноном будет проще, чем ожидалось. Здание нависло над ним, невысокое, но отбрасывающее длинную тень. Маленькие, похожие на щели окна, выглядывали из внешних стен, словно прищуренные глаза. Его бетон был темно-серым и выветрившимся, и в каждую трещину и выемку в нем набились снег и лед. От здания исходило ощущение враждебности и отчаяния, и архитекторы, несомненно, ставили перед собой именно эту задачу. Это здание, словно хижина или пещера, обещало абсолютный минимум — защиту от стихий, а может даже меньше. Над главным входом огромными белыми буквами было выведено официальное название заведения — «Исправительное учреждение номер 23». Под ним кто-то коряво нацарапал всего два слова — «Ледяной ад». У каждого исправительного заведения на Атате было прозвище, а у ИУ-23 вот такое. «Не очень-то похоже на высокие сосны или зеленую лужайку», — подумал Мел. По двое-трое люди зашли в здание. Саймон, Джейн и Зои опередили Мела. На пороге он помедлил. Ну вот и все. Обратного пути нет. «Ради Инары», — сказал он себе. Стиснув зубы, он последовал за своими товарищами. За ними захлопнулась тяжелая дверь. «Ради Инары».